Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре суббота, 10 октября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94 28 69. Анонс передачи. Премьер-министр НКР принял руководителя Федерации легкой атлетики Армении. Международную конференцию по кибербезопасности предлагает провести Армения. В США арестован подросток по делу о подготовке покушения на Папу Римского. В Степанакерте открылась выставка гористского художника. Итак, подробности новостного блока. Премьер-министр НКР Арай Карутюнян принял президента Федерации легкой атлетики Армении Роберта Эмияна. Во встрече участвовал глава Федерации легкой атлетики НКР, депутат Национального собрания Артур Товмасян. Глава карабахского правительства приветствовал Эмияна и выразил благодарность за то, что он держит в центре своего внимания сферу легкой атлетики Арцаха. Премьер наградил главу Федерации легкой атлетики Армении памятной медалью премьера НКР за большой вклад и содействие в сфере физической культуры и спорта. В свою очередь, Роберт Эмиян вручил премьер-министру НКР медали и сувениры состоявшегося в Ереване полумарафона, выразив надежду, что в Арцахе также будут организованы аналогичные массовые мероприятия. Министр иностранных дел НКР Карен Мирзоян принял прибывших в Степанакерт с традиционным визитом студентов дипломатической школы Армении во главе с ее директором послом Вае Габриэляном. Как сообщили в пресс-службе МИД НКР, в ходе встречи Карен Мирзоян представил основные направления внешней политики НКР, коснулся особенностей дипломатической деятельности Арцаха. Министр иностранных дел с удовлетворением отметил высокий уровень сотрудничества между двумя армянскими государствами во внешней политической сфере, подчеркнув важность скоординированной работы в решении вопросов, имеющих общеармянское значение. Карен Мирзоян также ответил на многочисленные вопросы участников встречи, касавшиеся международных и региональных проблем. Послушайте материал, подготовленный Каринэ Мусаилян. 10 октября во многих странах отмечается День психического здоровья. Этому дню была посвящена научная конференция, организованная сегодня в конференц-зале гостиницы «Европа» Ассоциации психиатров и психологов НКР. Открыла конференцию председатель ассоциации Эльфрида Сарумян, подчеркнув, что психическое здоровье занимает важное место в концепции здоровья в целом. Учитывая это, в 2003 году была создана Ассоциация психиатров и психологов Нагорно-Карабахской республики. Председатель ассоциации поздравила своих коллег, а также рассказала о существующих в этой сфере проблемах. Сегодня мы сталкиваемся с трансформированными проблемами переживших войну людей, что доказывает необходимость дальнейшего развития психолого-психиатрической службы в Нагорном Карабахе. Нашей ассоциации за прошедшие 12 лет была проведена огромная работа. Психологами ассоциации были организованы встречи с педагогами, родителями во всех общеобразовательных школах города Степанакерта. Регулярно проводятся тренинги, круглые столы, тематические конференции по актуальным проблемам психического здоровья. Хотелось бы акцентировать внимание на актуальную проблему сегодня, связанную с большим ростом детей с аутизмом, в связи с чем мы активно сотрудничаем со специалистами реабилитационного центра имени Кокс. Неоднократно совместно с Министерством здравоохранения НКР ассоциация приглашали специалисты из Армении, Аргентины, Москвы. Практические психологи нашей ассоциации по собственной инициативе выезжают на супервизии, тренинги, а также на международные конференции в город Ереван. С Международным днем психического здоровья поздравил собравшихся член Армянской психиатрической ассоциации врач-психиатр Акоп Акопян. С докладом о обеспечении психологического здоровья выступила психолог Анаит Лалаян. Международная практика показывает, что процесс психологической поддержки и помощи не может осуществляться только в государстве. государственных учреждениях, поскольку данная служба всегда должна иметь альтернативы как для обратившихся за помощью, так и для самих специалистов. В связи с этим в июле текущего года был открыт Центр психосоциальной коррекции «Эмпатия», призванный осуществлять многопрофильные мероприятия по поддержанию и обеспечению психического здоровья населения, акцентируясь на соответствующей интеграции в общество людей с определенными психическими и физическими трудностями. Далее с различными актуальными темами выступили психологи и психиатры ассоциации, после чего состоялось обсуждение. В Степанакерской картинной галерее состоялась церемония открытия персональной выставки горьевского художника Жираира Мартиросяна. Открыла вернисаж директор столичной галереи Елена Романова-Дадаян. Выставка, которая проводится персонально, не впервые на Горном Карабахе. Жираир Мартиросян является членом Союза художников Армении и Арцаха. Я хочу поблагодарить его за инициативу, проявленную им, провести здесь выставку своих работ. Среди выступивших были председатель Союза художников Арцаха Говик Гаспарян, директор Шушинского института прикладного искусства Гюрджан Юрий Ованесян, художник Ленор Захарян, основатель Шушинского музея изобразительного искусства Григорий Габриэлянц. Ораторы подчеркнули связанность художника с Арцахом, свидетельством чего является членство Жираира Мартиросяна в Союзе художников Арцаха. Выступил и сам художник, признавшийся в любви к Арцаху, к своему родному Горису и рассказавший о представленных на экспозиции картинах. Первые посетители экспозиции еще долго любовались полотнами Жираира Мартиросяна, поражаясь новизне, цветовой гаммы и решением тем на каждой из картин. Выставка, на которой представлены 29 полотен художника, будет работать до 21 октября. Президент Республики Армения Серж Саркисян подписал указ о проведении референдума по конституционным изменениям 6 декабря 2015 года. Об этом сообщает Управление информацией по связям с общественностью аппарата президента Армении. Армения в рамках своего председательства в Организации договора о коллективной безопасности ОДКБ в 2016 году предлагает провести международную конференцию по кибербезопасности. Об этом заявил президент страны Серж Саркисян, пишет РИА Новости. Естественно, мы будем уделять внимание сотрудничеству в борьбе с современными вызовами и угрозами. В качестве одного из практических шагов в этом направлении предлагаем провести в 2016 году в Армении конференцию по вопросам обеспечения безопасности киберпространства государств-членов ОДКБ с использованием новых информационных технологий, сказал президент. В США арестован подросток по делу о подготовке покушения на Папу Римского, сообщает телеканал ABC. 15-летнего молодого человека подозревают в том, что он планировал нападение на понтифика во время его визита в США. По данным СМИ, арест был осуществлен еще в августе, но известно об этом стало только сейчас. Отмечается, что несовершеннолетний распространил инструкцию по производству взрывчатки через социальные сети. Подростку также предъявлено обвинение в попытках оказать материальную поддержку террористической организации. Телеканал отмечает, что на такую акцию молодого человека подтолкнула пропаганда группировки «Исламское государство». Прокурор Международного уголовного суда в Гааге принял решение об инициировании расследования событий, произошедших в Южной Осетии в августе 2008 года. По изучению материалов, предоставленных российской стороной, было решено, что в ходе конфликта был совершен ряд военных преступлений, в связи с которыми центральной фигурой расследования может стать глава Одессы, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Для принятия решения специальная комиссия изучит документы, которые будут предоставлены прокурорам и иные подтверждающие материалы. Экс-заместитель председателя мониторингового комитета по СИАД Грузии Елена Тевдорадзе подчеркнула, что данные, содержащиеся в материалах, могут позволить привлечь к ответственности за конфликт Саакашвили, в случае чего ему может грозить от 30 лет лишения свободы до пожизненного срока. Институт демократических инициатив обнародовал итоги мониторинга медиа в преддверии парламентских выборов в Азербайджане 1 ноября. Исследования показывают, что информационные потребности населения на 95% удовлетворяются за счет электронных медиа и прежде всего телевидения. Степень объективности и беспристрастности соблюдения законов и стандартов вещания часто не замечается регулирующими вещание структурами. Целью мониторинга было выявить и представить общество, насколько электронные медиа беспристрастны и объективны и соблюдают нормы и стандарты. Мониторингом были охвачены 4 телеканала, а также традиционные и онлайн-медиа, представляющие различный политический спектр – власть, оппозицию и независимые. 35 часов было посвящено информациям в пользу власти, а в пользу оппозиции не было ни одной секунды за период мониторинга. Мониторинг таким образом выявил отсутствие политического многообразия в эфире телеканала. В целом мониторинг выявил отсутствие политического плюрализма и альтернативных мнений в СМИ, финансируемых властями Азербайджана. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. Встретимся в эфире в понедельник в это же время. До свидания.